Глава первая. Одесса, 1875 год. Маленький, худенький мальчик с огромными черными глазами, обрамленными густыми ресницами, младший сын сапожника, сидел на скамье в сапожной будке отца и уныло смотрел на сапог, который отец наказал ему починить. Этот сапог принес приказчик торговой лавки, поручив заменить стертые каблуки и подошву. Пожилой сапожник Яков Гойдман считался лучшим на всей Молдаванке, и ему охотно несли обувь все, кто не мог себе позволить выбросить прохудившиеся и почти негодные ботинки, ношенные уже несколько сезонов. Хороший сапожник считался в Одессе одним из главных персонажей быта. И верно, прекрасную импортную обувь не достать. Одесситы со скромными доходами не чуждались починки, зная, уж дядя Яков настоящий мастер и сделает на славу. И Яков делал на славу. Если кто-нибудь из клиентов оставался подождать, Гойдман усаживал его на табурет, от жесткого сиденья на котором потом болели ягодицы, брал в руки сапог или ботинок, и начиналось священнодействие. Посетитель, щуря глаза от тусклого желтого света маленькой лампочки, вдыхал терпкий запах герани, смешанный с запахом кожи и сапожного клея, оглядывал деревянные этажерки, ломившиеся от разной обуви. На квадратном деревянном столе горками высились набойки, подковки, подошвы, кожаные заготовки, баночки с кремом. Сам Яков с длинными спутанными седыми волосами, перехваченными кожаной лентой, восседая на таком же табурете, в измазанном кремом рубашке, в длинном фартуке и грязных штанах, орудовал маленьким молоточком. Мозолистые руки сапожника напоминали руки ювелира или часовых дел мастера. Миниатюрные тонкие гвоздики ловко входили в кожу, остальные дожидались своей очереди во рту Якова. Иногда дело доходило до толстой иглы шила, которой он сшивал порванные бока. Клиентов всегда подкупала его деловитость, дотошность и неторопливость. Он знал и любил свое дело, об этом говорила вся Молдаванка. И не только потому, что Яков ни разу не испортил изделие, напротив, всегда выдавал конфетку, но и потому, что он просиживал в маленькой сапожной будке и в летнюю жару, и в зимнюю стужу, травясь запахом кожи и клея. А еще Якова любили за то, что он никогда не жаловался, никогда не рассказывал о своих проблемах, зато всегда шутил. А в Одессе шутки многого стоят. Шутки Якова знала вся Молдаванка. Может быть, они были известны и за ее пределами. Вот почему клиенты порой дожидались починки своей обуви в его будке. Иногда дядя Яков такое скажет: «Живот надорвешь». Зато никто никогда не слышал от него бранных слов. Даже когда старый Гойдман случайно попадал себе молотком по пальцу. Но время шло, сапожник старел и потихоньку приучал к любимому делу сыновей, которых было ни много ни мало пятеро. Старший Мойша, наверное, родился сапожником и вскоре вовсю помогал отцу. Второй и третий подрабатывали грузчиками в порту, а самые младшие, Шепсель и Лейба, не родили ни к какой работе. «Пусть сначала поучатся в школе», — заступалась за них мать, горбоносая Софа. «А потом и помогать тебе станут. Но Яков видел, эти не станут. И к учебе-то они особо не родили. Да и какая там учеба в местном хедере при синагоге? Талмуд читать научились, да деньги считать, вот и вся учеба. А еще сказок где-то наслушались, как быстро разбогатеть». Вот и сидели целыми днями на крыльце дома и фантазировали, вместо того, чтобы родителям помочь. Сегодня Яков не выдержал и силой привел младшего Шепселя в лавку. Он было ухватил за шиворот Илибу, но тот ловко вывернулся и скрылся в многочисленных дворах молдаванки. Маленький худой Шепсель поупирался немного, но, поняв, что натруженные мозолистые руки отца не собираются его отпускать, покорно поплелся в будку. «Я уже показывал, как нужно забивать маленькие гвоздики», — назидательно сказал Яков, кидая на колени Шепселю сапог приказчика. «И ты пробовал делать это. Пусть на первых порах будет трудно. Пусть ты не раз попадешь себе по пальцам, ничего страшного. Только так из тебя получится хороший сапожник». Мальчик скривился, будто от зубной боли, и это не ускользнуло от отца. «Я знаю, вы с Лейбой вбили в свои дурные головы, что можно быстро разбогатеть», — усмехнулся он, доставая с полки ботинок, просивший каши. «Для этого вам нужно, по крайней мере, найти клад, потому что у вас нет богатых родственников, которые вот так вдруг оставят нам наследство». Шепсель прищурился, презрительно глядя на отца. «Ты волком на меня не смотри», — буркнул Яков. «Сапожное дело тоже доход приносит. Я один 6 ртов кормил, так что выбрось из головы всякую дурь и принимайся за работу». Отвернувшись от мальчика, он сел на свой табурет с лоснившимся сиденьем и принялся колдовать над ботинками. Шепсель покорно сунул в рот тонкие гвоздики, как это делал отец. Тонкими детскими пальцами взял один из них, приставил к подошве и, замахнувшись молотком, со всей силы ударил себе по пальцам.